«Дедушка, он говорит, что у меня глаза повсюду». Старейшина фыркнул и наклонил голову, смотря на его задницу. «Хорошо, что у тебя нет хвоста, а то сейчас он поднялся бы к небу». Циньму посмотрел на сына бога багрового света. «У меня нет глаз повсюду, я просто уже встречался с ним на том корабле. Сын бога мне сейчас верит, правда?» Озадаченность сына бога багрового света стала лишь сильнее. В этот момент к ним подплыла крохотная лодка Лоушуана. На ее носу стоял однорукий мужчина. Циньму улыбнулся в знак приветствия, и уголки глаз Лоушуана дернулись. Он спросил хриплым голосом: «Я здесь, чтобы кое-что проверить. То, что мне рассказал Чжехуали, просто невообразимо, поэтому я хотел бы спросить у тела тирана высшего императора, правда ли это?» Циньму кивнул: «Это правда». Лоушуан некоторое время размышлял, бормоча себе под нос, после чего проговорил: «Большое спасибо». Циньму удивленно спросил: «Почему божественный нож Ло так легко мне поверил?» Лоушуан равнодушно ответил: «Тело тирана вечного мира и тело тирана высшего императора – один и тот же человек, с чего бы мне не верить сейчас?» Старейшина деревни растерялся еще сильнее. «Когда я обыскивал руины высшего императора вместе с первым предком, мы обнаружили каменную табличку, на которой было сказано о теле тирана высшего императора, поэтому я подумал, что тело тирана и вправду существует, и даже сделал копию надписи». Исходя из того, что сказал Лоушуан, Циньму и есть телом тирана высшего императора, а значит, в табличке идется именно о нем. Легенда о теле тирана с таблички на самом деле была придумана мной, Эмер просто рассказал ее, когда попал в эпоху высшего императора. «Минутку, что-то я разволновался, нужно все обдумать». Он чувствовал, будто его голова вот-вот взорвется. «Если моя догадка верна, то ложь, которую я придумал, распространилась вплоть до эпохи высшего императора». Сын бога багрового света еще не успел прийти в себя. Он посмотрел на корабль-призрак под водой, прежде чем повернуть свой взгляд на Циньму, не в силах принять решение. Внезапно под водой вспыхнул свет, и корабль-призрак бесследно исчез. Это позволило сына бога багрового света вздохнуть с облегчением, будто с его плеч свалилась огромная тяжесть. Улыбнувшись, он проговорил: «Независимо от того, сказал ты правду или нет, теперь я не смогу ступить на борт того корабля». Циньму рассмеялся и огляделся по сторонам. Потомственный король драконов и Фэн Цуюнь бесследно исчезли. Должно быть, они ступили на борт корабля. «Сын бога, давай прогуляемся у реки», — предложил ему Циньму. Сын бога багрового света кивнул и собрался отправиться следом за ним, когда раздался смех принца Цзюмина. «Тело тирана Цинь позвал меня, отвлекая от погрузки на корабль, а теперь ты собираешься просто так уйти? Приходить по приглашению не так приятно, как встречаться случайно. В этот раз я спустился к нижней границе, чтобы избавиться от трех героев реформы вечного мира, и встретившись с тобой, я не позволю тебе так просто уйти». Циньму остановился, смотря на него. Принц Цзюмин неторопливо продолжил: «С тобой есть несколько экспертов области нефритовой столицы, так же, как и со мной. Битвы сильных практиков невероятно скучны, как насчет того, чтобы мы с тобой сразились на этой реке на смерть?» Чжехуали разразился громким смехом. Мельком взглянув на него, Циньму тепло улыбнулся принцу Цумину. «В этот день на следующий год я обязательно навещу твою могилу». Глава 824. Кровавый ржавый флаг, лунный свет на реке. Тело тирана Цинь, как надменно, принц Цумин улыбнулся, не злясь. Он неторопливо проговорил: «Почему простолюдины, как ты, всегда такого высокого мнения о себе и такого низкого о детях имперской семьи? Мое врожденное положение выше твоего, мой опыт тоже более обширен. Я с легкостью могу заполучить любую технику непостижимого неба или императорского трона, к тому же меня обучали лучшие учителя. А что есть у тебя?» Старейшина деревни, сын бога багрового света и первый предок начали волноваться. Быть рожденным в императорской семье и вправду дарило преимущество над остальными. Циньму не мог этому что-то противопоставить. Несмотря на то, что юноша с детства получал учение жителей деревни, чего не было у других, по сравнению с возможностями Цумина это было мелочью. Принц Цумин был золотым фениксом, рожденным в золотом гнезде, в то время как Циньму был лишь куриным драконом, рожденным в коробке с соломой. Старейшина посмотрел на Циньму, стоящего возле него, и увидел, что тот был совершенно спокоен. Он подумал: во всем виноват мясник. Он научил его никогда не показывать своего страха. Слепого тоже есть в чем винить, Проклятый старик приучил его ссать на статуи богов, чтобы разрушить бога в своем сердце, и в результат он ничего не боится. Цинь Му улыбчиво проговорил: «Несмотря на то, что я не был рожден в императорской семье, меня учили 9 людей с неукротимым духом, их возглавлял старик, стоящий возле меня. Он был старейшиной нашей деревни и обучил меня навыкам меча, а также тому, как себя нужно вести». Старейшина был тронут до глубины души и покраснел в лице, думая про себя: «Хэймэм, я действительно учил его, как себя вести. Именно благодаря этому он такой скромный и вежливый, всегда терпелив, его поведение сильно напоминает мое». Громко рассмеявшись, принц Сумин сложил руки за спиной. Он поднял голову, смотря на яркую сморщенную луну в небе. Вздохнув, он проговорил: «Научил тебя, как себя вести, какой с этого толк? Императорская семья очень жестока, в нее входят бесчисленные принцы, и если ты хочешь выделяться на их фоне, то должен пережить резню. Разве кто-то, поднявшийся над другими, мог избежать борьбы между жизнью и смертью? Когда мне было 12, меня отправили на кладбище дьявола Скандхи сразиться с ним. Из 50 человек, отправившихся со мной, выжил лишь я. Что ты пережил, когда тебе было 12? Цинь Му тут же пришел в голову ответ, но он решил его не озвучивать. Старейшина напомнил: «Муэр, разве ты забыл, когда тебе было 12, бабушка купила несколько куриных драконов, чтобы ты с ним сражался. Они всегда тебя избивали». Лицо Цинь Му стало черным, как железо. Принц Сумин снова засмеялся и покачал головой. «Мое врожденное положение выше твоего, я выучил больше, чем ты, мой опыт тоже более обширен. Более того, я даже более трудолюбив. Тем не менее, ты собрался посетить мою могилу. Как смешно». Смотря на него серьезным взглядом, Цинь Му проговорил: «Тем не менее, убить тебя было совсем несложно. Принц, тебя даже нельзя сравнить с тем куриным драконом, что я встретил в прошлый раз. Чтобы убить его, мне пришлось работать вместе с Чжэ Хуали, а вот чтобы убить тебя, мне понадобится лишь одно движение». Чжэ Хуали сдержался, чтобы не засмеяться, а демонический глаз за его спиной сузился. К сожалению, он не мог издавать звуков. Принц Сумин посмотрел на него и ухмыльнулся. «Чжэ Хуали, ты талант стражи элитного духа. Я никогда бы не подумал, что ты окажешься таким недальновидным. Тело тирана Цинь, я говорю тебе эти вещи не для того, чтобы похвастаться, это просто факты». Посмотрев на Цинь Му, он продолжал улыбаться. «Простолюдины нижней границы называют тебя телом тирана. Можно лишь представить, насколько недальновидны эти люди. Если ты тело тирана, то какое тело у меня, человека, рожденного в императорской семье? Ты знаешь, почему я пришел тебя убить?» Цинь Му покачал головой: «Не знаю. Я пришел, чтобы убить 3 героев реформы Вечного Мира, ты первый из них, так как у тебя тело тирана». Сумин неторопливо осматривал ночные пейзажи и реки, вздымающиеся, и спокойно говорил: «Лишь после убийства тебя, одного из 3 героев реформы Вечного Мира, эти простолюдины увидят настоящую силу небес, лишь после этого они узнают, что такое страх, лишь после этого встанут на колени и сдадутся нам, примут свое сегодняшнее положение и забудут о реформе. Поэтому я должен избавиться от тебя». Цинь Му с любопытством спросил: «А кто второй человек, от которого ты хочешь избавиться?» «Имперский наставник Вечного Мира Цзян Байгуй», — праведно ответил Цумин. «Он прославился как святой, появляющийся раз в 500 лет. Его убийство будет очень шокирующим событием. Это даст глупым людям нижней границы понять, что в глазах райских небес их так называемый святой – пустышка, которую можно с легкостью раздавить. Затем я убью императора Яньфэна. Я хочу, чтобы он встал на корни и умер. Естественно, это произойдет на глазах у всех простолюдинов». На его лице возникло холодное выражение. «Он просто император небольшой страны, не знающий величия небес, не понимающий необъятности неба и земли. Естественно, я должен разрушить все его надежды и заставить его встать на колени в ожидании смерти». «Хорошо сказано». 2 его спутника, стоящие позади, похлопал в ладони. «Именно это нужно сделать, чтобы продемонстрировать силу райских небес. Принц мудрый и силен, заниматься незначительной проблемой Вечного Мира – поистине трата твоих талантов». Сверкая улыбкой, Цумин посмотрел на Цинь Му. «Тело тирана Цинь, тебе хватит смелости сразиться со мной?» Цинь Му собрался согласиться, когда старейшина проговорил: «Муэр, не стоит соглашаться. У нас есть численное преимущество. Кроме того, с нами сын бога Багрового Света и первый предок, мы определенно сможем с ними разобраться. Зачем подвергать себя опасности и сражаться с ним до смерти?» Принц Сумин спокойно ответил: «За моей спиной стоят два эксперта области нефритовой столицы, они ответственны за мою безопасность и подавление восстаний Вечного Мира. Божественный нож Ло Ушуан из Стражи Элитного Духа также здесь, вы знаете о его способностях, так что мне не стоит о них рассказывать. У вас всего лишь два практика нефритовой столицы, в то время как у меня на одного больше». Старейшина нахмурился. Первый предок тоже изменился в лице и взглянул на Ло Ушуана. Тот молча стоял, с подозрением поглядывая на Чжэ Хуали. Парень делал вид, что ничего не замечает, и продолжал смотреть на Циньму. Циньму улыбчиво проговорил: «Старейшина, не беспокойся, это всего лишь принц с райских небес. Разве я уже его не убивал? Я быстро справлюсь». Старейшина тихо проговорил: «Береги себя. Для начала оцени его способности, не спеши наносить смертельный удар. Как только ты поймешь его силу, действуй соответственно». Циньму кивнул и поднял руку. Аура Цумина резко вспыхнула, многократно усиливаясь. Его ци и кровь напоминали кровавый флаг, развивающийся на ветру над рекой. Чжэ Хуали был поражен. Сражаясь с ним на корабле-призраке, Цумин использовал три разных техники императорского трона, тем не менее, он не использовал технику кровавого флага. Тогда Циньму убил принца Цумина за несколько движений благодаря тому, что принц Цумин и Чжэ Хуали сразились, раскрыв свои техники и божественные искусства. Но теперь, когда он использовал что-то новое, Чжэ Хуали начал беспокоиться. Удивленный, первый предок тихо проговорил: «Техника императорского трона Золотого Божества Западных Небес, писание кровавого ржавого флага». Старейшина тут же поинтересовался: «Она сильная?» Уголки глаз первого предка дрогнули, он ответил хриплым голосом: «Небесный наставник боевых искусств был повержен этой техникой, проиграв в бою с Золотым Божеством Западных Небес». Сердце старейшины замерло, передавая его голос в сознание первого предка. «Если Муэр проиграет, ты заблокируешь двух экспертов с райских небес, а я схвачу Эмера». Первый предок кивнул. К тому времени, как они договорили, принц Сумин уже сделал свой ход. Небо окрасилось в кровавый цвет и наполнилось лунным светом, который отбивался от ржавого флага. После того, как принц Сумин сделал свой ход, течение реки, вздымающейся, почти остановилось. Вода поднялась в небо и застыла вертикально, будто скала. В следующий миг парень ударил вперед, и ржавый флаг накрыл небо, перекрывая видение всех вокруг. Бесчисленные мечи, кроющиеся внутри флага, внезапно вылетели наружу, превращаясь в поток, потопивший под собой Циньму. В этот момент вылетел свет меча, пробиваясь сквозь поток ржавых мечей, прежде чем достигнуть лба принца Цумина. Принц Цумин уклонился, и меч попал в его щеку. В этот миг он увидел за своей спиной вспышку света, вместе с которой появился силуэт Циньму. Протянув руку, тот схватил луч меча. Ошарашенный, Цумин поспешно прикрылся огромным флагом и улетел в небо. Как только флаг окутался вокруг тела противника, Циньму взмахнул мечом и ударил в его сторону. Свет превратился в бесчисленные летающие мечи, которые тут же исчезли внутри флага. Из флага раздался металлический звон, и он мгновенно переместился на 100 километров. Его скорость была настолько высокой, что он стал невидим для невооруженного взгляда. Божественное искусство мгновенного перемещения Циньму было невероятно быстрым, но скорость писания кровавого ржавого флага ничем ему не уступала, отчего все вокруг восхищенно воскликнули. Как и стоило ожидать от техники императорского трона. Приземлившись, ржавый флаг тут же со свистом раскрылся, испуская бесчисленное количество летающих мечей, напоминающих стаю серебряных рыб. Они быстро вернулись к Циньму. Циньму поднял ладони и вскоре раздался оглушительный металлический звон. Крохотные летающие мечи сталкивались, сливаясь друг с другом и постепенно формируя в его руке меч. Юноша потер ладонями, превращая меч в пилюлю, прежде чем положить ее в свой мешочек Таты. Затем он достал палочку благовония и нежно на нее подул. Благовония зажглись и полетели в сторону флага, их аромат по спирали поднимался в небо. На поверхность реки за 100 километров от него, с разбитого флага непрерывно вытекала кровь и осколки костей, окрашивая воду в красный. Палочка благовоний подлетела, вонзившись в флаг. «Принц Сумин, теперь ты понимаешь, что такое тело тирана?» — прозвучал голос Циньму. «Прими для начала эти благовония. Через год я навещу тебя снова». Огромный флаг медленно погрузился на дно реки, бесследно исчезая. Над рекой воцарилась тишина, Никто не осмеливался издавать и звука. Атмосфера вокруг стала удушающей. Старейшина деревни, первый предок и остальные еще не пришли в себя. Два спутника принца тоже ошарашенно застыли. Всего одно движение, вздохнул Чжэхуали. Он знал, что битва закончится именно так, поэтому был спокойнее остальных. Ему понадобился лишь один ход. Даже на корабле ему пришлось сделать 4 или 5. Посмотрев на него, Лоушуан тихо спросил. «Чжэхуали, ты знал, что это произойдет, почему же ты молчал?» Чжэхуали ничего не ответил. «Ты убил принца», внезапно два бога с райских небес проговорили дрожащими голосами. «Ты убил принца Цумина», Циньму вежливо ответил. «Старшие, чтобы не убивать его, разве мне не пришлось бы позволить ему убить меня? Вам не стоит искать его в Юду или Минду, вы там ничего не найдете. Обычно я полностью избавляюсь от своих противников, так что душа принца уничтожена». Оба бога с райских небес завизжали, их божественные искусства тут же взорвались силой, атакуя Циньму. Первый предок и сын бога Багрового Света одновременно бросились вперед, блокируя их с двух сторон. Взгляд Лоушуана загорелся, из ножа за его спиной раздался тихий звук, с которым он покинул ножны. В этот миг Циньму снял ивовый лист со своего лба и злостно прокричал: «Брат, пора убивать!» Из его тела вырвалась ужасающая аура, и сердце Лоушуана резко дрогнуло. Его божественный нож поспешно вернулся в ножны, а лодка под его ногами тут же изменила направление, двинувшись в сторону реки. Внезапно Чжэхуали спрыгнул с лодки. Думая лишь о спасении, Лоушуан немедленно остановился и прокричал: «Чжэхуали, сейчас же забирайся обратно!» «Учитель Ло!» Чжэхуали встал на колени и наклонил голову. «С сегодняшнего дня у учителя не будет такого ученика, как я, поэтому я кланяюсь и благодарю тебя за твою доброту. В будущем, возможно, мне придется столкнуться с божественным ножом». Лоушуан был ошеломлен. Внезапно он достал нож и отрубил свой рукав, выбрасывая его в реку, после чего лодка поспешно уплыла. Глава 825. Чаепитие на реке. Крохотная лодка Лоушуана уплыла вдаль, в то время как на поверхности реки за его спиной раскатилась ужасающая дьявольская Циюду. Даже не оглядываясь, он мог представить, насколько страшное зрелище там возникло. Казалось, будто самый ужасный и злой дьявольский бог выполз из другого мира, разрывая своей безграничной силой все вокруг и поглощая все, что он мог сожрать. Чжэхуали не скрывал от него информации о сыне Юду, поэтому Лоушуан отступил сразу, как только у него возникло плохое предчувствие. «Учитель Ло, Чжэхуали, на корабле у него?» — осторожно спросил ученик. Лицо Лоушуана было спокойным, как вода в пруду. Посмотрев на свой пустой рукав, он снова ощутил боль отрубленной руки. В глубине его сердца возникла боль. 40 000 лет назад тело тирана высшего императора отрубил мою руку, а сегодня он отрубил вторую. Лоушуан закрыл глаза, прежде чем открыть их снова. Чжэхуали пошел по своем собственном пути, и на этом пути он не будет шагать с нами бок о бок. Я всегда думал, что он был моей правой рукой, совершенно не ожидая. С сегодняшнего дня ты должен быть осторожен при встрече с ним, тебе придется сражаться до смерти и не щадить его жизни. Его дао ножа ступила на путь, и его способности очень хороши. Его будущие достижения будут невероятно высокими. Бурление на поверхности реки постепенно утихло. Сын бога Багрового Света, первый предок и старейшина до сих пор были испуганы. Увиденное до сих пор заставляло их содрогаться. Река окрасилась в красный цвет. Двое богов с райских небес умерли так быстро, что не успели этого заметить. Циньму оставался спокойным, прилепив ивовый лист обратно на свое межбровье. Затем он бросился к берегу реки, чтобы проверить, как дела у императоров людей Цикана и Ишаня. «Чжэхуали, то, что произошло на корабле, правда?» — спросил старейшина. Кивнув головой, Чжэхуали описал события на корабле призраки. На лицах всех вокруг возникли выражения ужаса. Сын бога Багрового Света ощутил искренний страх. Посмотрев в речную воду, он обнаружил, что корабль уже бесследно исчез. Потомственный король драконов и Фэн Цуюнь спустились на борт корабля, их жизнь и смерть под вопросом. Старейшина почувствовал тепло в сердце. Эмэр рискнул своей жизнью, чтобы спасти меня, и сумел решить то, что не удалось решить даже четырем божествам. Он и вправду вырос и стал очень уверенным в себе. Что касается правдивости истории о теле тирана, она больше не имеет значения. Он хотел рассказать первому предку, что легенда о теле тирана была придумана им, но немного поразмыслив, понял, что в таком случае будет избит. Его побьют не только императоры людей, но и первый предок не сможет удержаться. Поэтому он промолчал. Вскоре они подошли к берегу реки. Для императоров людей они с Циньму отправлялись к реке для короткой битвы, в то время как для юноши прошло несколько месяцев. После рассвета императоры людей Цикан и Ишань почувствовали силу райской реки и открыли свои божественные сокровища райской реки, что вызвало у всех вокруг невероятную радость. Если они преуспели, значит божественное сокровище райской реки могло заменить божественный мост и стать седьмым божественным сокровищем. Тем не менее, процесс замены божественного сокровища может оказаться очень долгим. Владыка культа Цинь, это ты создал это божественное сокровище райской реки? Чжэ Хуали осмотрел божественное сокровище райской реки, открытое обеими императорами людей, и был поражен. Будучи крайне довольным собой, Цинь Му улыбчиво проговорил: «Я поспорил с Сюим Шинхуа, чтобы проверить, кто из нас первым сможет открыть новое седьмое божественное сокровище. Победитель станет новым телом тирана, а проигравший – подделкой. Поначалу я не был уверен в победе, тем не менее, позже мне повезло встретиться с матерью земли, которая дала мне плод Дао земного Яна. Это позволило мне пробиться через стену жизни и смерти и быстро достичь области жизни и смерти. Сюй Шинхуа крайне талантлив и определенно сможет додуматься до того же решения, что и я. Тем не менее, он проиграл мне в совершенствовании, так что я сумел открыть божественное сокровище райской реки раньше». Чжэ Хуали изумленно проговорил: «Тебе очень повезло иметь такого друга Дао, постоянно дающего тебе пинок под зад. Он остался, чтобы изучить божественное сокровище, в то время как Цинь Му собрался в путь на противоположный берег райской реки. Убедившись, что божественное сокровище райской реки можно открыть, он мог оставить остаток работы другим. Имперский наставник распространил бы технику, а также придумал бы способ запечатать южные небесные врата, позволяя богам вечного мира совершенствовать божественное сокровище райской реки». На реке Цинь Му и Цилинь уселись на голове владыки взращивания драконов. Контролируя облако, тот полетел к горе столетия на противоположном берегу. Внезапно в реке показался сапфирово-синий дракон наводнения, следуя за ними вплоть до противоположного берега. Его скорость также была невероятно высокой. После вчерашнего сражения владыка взращивания драконов высоко задирал голову, можно было даже сказать, что он чем-то хвастается. Он хотел, чтобы все драконьи короли в реке знали, что у него сильный хозяин. На востоке поднялось солнце, заливая своими лучами округу. Наблюдая за этим, Циньму показалось, что солнце будто выпрыгнуло из райской реки. Поверхность воды сияла рябью, будто на ней танцевали бесчисленные золотые змеи. Циньму и Цилинь обрадовались, согласившись, что этот вид невероятно красивый. В следующий миг лицо юноши помрачнело, когда он заметил, как солнце искривляется, будто красный финик. Зрелище было крайне отвратительным. С момента появления первобытного царства небо длиной 10 тысяч километров не могло целиком накрыть вечный мир. Боги, следящие за работой астрономического явления, тоже становились все ленивее и ленивее. Впрочем, их нельзя было в чем-то винить. Их небо находилось на высоте 100 тысяч километров и имело толщину в километр. После открытия первобытного царства появились горы даже выше, чем оно. Упираясь в небо, они его искривляли, отчего движение звезд становилось беспорядочным. Боги райских небес ничего не могли с этим поделать. Цинь Му отвел взгляд, не в силах продолжать смотреть на эту картину. Внезапно он заметил, что речная вода забурлила, и старик с драконьей головой медленно поднялся на поверхность, опираясь на свою трость. Он остановился, а за его спиной показались бесчисленные драконьи сыновья и дочери, преграждая путь вперед. Божественные лучи взмыли ввысь, рассеиваясь над речной водой. Две женщины-драконы внезапно приняли человеческий облик. Одна из них таскала с собой бесчисленное количество сокровищ, а вторая держала чай и еду. Приказав владыке взращивания драконов остановиться, Цинь Му спросил: «Почему старший преградил мне путь?» Старый король драконов поспешно поздоровался. «Маленький дракон, король драконов этой части райской реки, со времен дракона Ханя и до наших дней, я охранял это место на протяжении миллиона лет, обеспечивая работоспособность райской реки. Вчера ночью я стал свидетелем силы высшего бога, и так как сегодня высший бог проходил мимо, я решил поднести свои дары». «Высший бог?» Цинь Му громко рассмеялся, качая головой. «Я не высший бог, а просто практик божественных искусств, недавно открывший божественное сокровище райской реки, мне еще далеко до области богов». Старый король драконов согласился со всем сказанным и ответил: «Высший бог должно быть устал, так что я пришел специально для того, чтобы предложить свои скудные дары, все они являются плодами райской реки». Циньму спрыгнул со спины владыки взращивания драконов и встал на воду. Старый дракон махнул рукой, и к юноше тут же двинулись бесчисленные креветки, солдаты и крабы-генералы, начиная контролировать воду своей магической силой и строя на ее поверхности дворец, чтобы Циньму было где присесть. Дворец был построен из воды райской реки, а столы и стулья были вытесаны из белого нефрита. Сидя снаружи, он не ощущал палящего солнца и сильного ветра, но все же мог видеть происходящее снаружи. Циньму присел, старый дракон составил ему компанию. Две женщины медленно подошли к ним, поднося сокровища и чай. Попивая чай, Циньму посмотрел на сокровища. «Владыка взращивания драконов, возьми их». Восхищенный владыка взращивания драконов поспешно собрал всевозможные сокровища. Внимательно посмотрев на старого короля драконов напротив, Циньму проговорил: «Я уже нарек владыку взращивания драконов королем драконов райской реки, слушайся его, и я позабочусь о том, что твои потомки будут жить мирно». Немного колеблясь, старый дракон осторожно проговорил: «Высший бог, владыка взращивания драконов мудрый и силен, но его родословная недостаточно чиста». Циньму засмеялся, улыбчиво отвечая: «Если бы родословная что-либо значила, разве мне удалось бы убить принца Цумина? Если бы это было так, то разве бы мать земли потерпела поражение?» Старый король драконов промолчал: «Так как ты охранял это место на протяжении многих поколений, я не буду доставлять тебе проблем. Твой род продолжит править на этой части райской реки, я помогу контролировать ветер и дождь, в то время как ты можешь вызывать паводки, нанося вред людям вокруг. Можешь принимать их подношения, тем не менее, тебе нельзя их порабощать или брать в рабство». Поставив чашку, Циньму вышел из дворца. «Владыка взращивания драконов заключит с тобой соглашение маленького графа земли, чтобы ты не восстал. Я уже допил свой чай и принял твой подарок, можешь уходить. Переправив меня на другой берег, владыка взращивания драконов вернется к тебе». Король драконов послушался, и дворец на воде рассеялся. Старик ушел вместе со своими потомками. «Соглашение маленького графа земли», — радостно моргнул владыка взращивания драконов, мысленно восклицая: «оно даже жесточе, чем соглашение графа земли, я и вправду стану королем драконов райской реки». Он восторженно тащил Циньму и Целиня вперед. Спустя некоторое время, еще один король драконов появился на поверхности реки, поднес свои дары и предложил чай. Выпив чай, Циньму сказал ему то же самое, прежде чем продолжить путь. На протяжении всего путешествия всевозможные драконы один за другим появлялись перед ними, предлагая сокровища. Битва прошлой ночью подняла слишком много шума. Драконы вверх и вниз по течению тут же решили с ним встретиться, и на каждой части пути их встречал кто-то новый, ведя себя крайне вежливо. Циньму продолжал путь, время от времени останавливаясь и до отвала напиваясь чая. К тому времени, как он добрался к противоположному берегу райской реки, наступил обед. Целинь прошептал: «Владыка культа Цинь, потомственный король драконов, исчез. Драконы потеряли свой костяк, поэтому решили сдаться, чтобы нас обхитрить. Как только мать земли отдаст свой приказ, они все восстанут». Несмотря на то, что способности владыки взращивания драконов неплохи, он не сможет контролировать всю реку. «Мы должны пригласить старика Цинхуана из деревни драконов, чтобы тот их подавил». Владыка взращивания драконов был недоволен услышанным, тем не менее, слова Целиня были правдой. Старший Цинхуан был вторым небесным королем райских небес императора-основателя, его способности уступали лишь Ди Июе, он был в разы сильнее него. Способности старика были даже выше, чем у потомственного короля драконов, так что он идеально подходил для подавления райской реки. Даже если Цинхуан спустится со своей горы, он не сможет подавить эту реку, — покачал головой Циньму. Как только мать земли отдаст свой приказ, короли драконов и полубоги, сдавшиеся нам, восстанут. Никто из них не перешел на нашу сторону по своей собственной воле. Целинь растерянно спросил: «Почему, в таком случае, владыка культа все равно принимает их сдачу? Когда они восстанут и, управляя речной водой, затопит вечный мир, тот превратится в подводную страну. Его жители станут кормом для рыб и креветок». Циньму оглянулся, чтобы посмотреть на речную гладь, и спокойно ответил: «Знаю, я просто жду приказа Матери Земли». Целинь и владыка взращивания драконов были ошарашены. Как только Мать Земли отдаст свой приказ, и драконы с полубогами восстанут, они пойдут против соглашения маленького графа Земли. На лице Циньму возникло мрачное выражение. «Если они этого не сделают, то ничего не произойдет. Но если они пойдут против меня, то всего лишь за одну ночь на поверхность райской реки всплывут бесчисленные драконьи трупы. Главная угроза, которую Мать Земли несет для вечного мира, исчезнет, а с ней и опасность райской реки. Соглашение маленького графа Земли встряхнет мир своей силой». Владыка взращивания драконов дрогнул, не смея даже думать о подобном зрелище. В земле слова Цинь, головастый младенец был вне себя от радости, и сидел за каменным столом в ожидании обеда. Циньму посмотрел на гору столетия впереди и проговорил: «Владыка взращивания драконов, иди назад и заключи со всеми соглашение маленького графа Земли. Все полубоги, чьи способности достигают области Бога, должны это сделать, как прикажешь». Владыка взращивания драконов погрузился под воду и исчез. Мрачное выражение исчезло с лица Циньму, когда он посмотрел на бога Байси, сидящего на небольшом кургане, и улыбчиво проговорил: «Бог Байси, я пришел с тобой встретиться». Тот небрежно поздоровался, но не стал закатывать истерик. Тем не менее, его голос был довольно обиженным. «Хозяин, это был владыка взращивания драконов. Ему повезло, что река вздымающаяся стала такой огромной. Те горы напротив тоже стали больше, правда?» Циньму повернул голову, увидев вдали от горы столетия горный хребет, протянувшийся почти на 10 тысяч километров. На нем виднелись бесчисленные святыни и храмы, а в здешних лесах обитали всевозможные странные звери. Среди них был огромный олень, туда-сюда носящийся среди облаков. Циньму тепло улыбнулся и неспешно проговорил: «С сегодняшнего дня эта гора будет называться горой столетия, как тебе такая идея?» Глава 826. Бед секты Дао. Бог Байси был удивлен и восхищен, но внезапно покачал головой. «Мой хозяин не знает о происхождении горы Сияния Заката. На ней располагается царство богов, протянувшееся на десятки тысяч километров, которые населяют бесчисленные боги. Разве они будут тебя слушать? Захватить этот горный хребет невозможно». Циньму отправился в уезд оленя, где написал записку и передал ее богу Байси. «Возьми этот лист, навести бога горы, и передай ему, что я завтра приду к ним в гости. Он определенно видел мою вчерашнюю битву, поэтому не станет доставлять тебе проблем». Байси собирался уйти, когда из-за пределов города донесся чей-то громкий, звонкий голос. «Боги 72 пещер горы Сияния Заката пришли отдать дань своего уважения телу тирана вечного мира Циню». Удивленный, Циньму с улыбкой проговорил: «Эти горные боги и вправду быстры, ничем не уступая королям драконов райской реки. Впустите их». Бог Байси немедленно покинул город, чтобы встретить гостей. Спустя мгновение он увидел богов, спустившихся с разных гор со своими последователями, чтобы отдать дань уважения. С собой они принесли ослепительное количество ярко сверкающих сокровищ. У некоторых из этих богов были оленьи рога, у других же тигриные головы или и вовсе со лба росли ветки. Их внешность и расовая принадлежность были очень разными. Циньму знал, что они лишь пытались выиграть время, так что улыбчиво их поприветствовал. Приказав Байси принять дары, он проговорил: «Боги хранили горы вечного мира и внесли свой вклад в защиту страны. До тех пор, пока вы будете мне верны, я буду хорошо к вам относиться. Я собираюсь переименовать эту гору в гору столетия и назначить уважаемого бога Байси главным богом 72 вершин сияния заката. Что вы об этом скажете?» Боги 72 пещер сияния заката растерянно переглянулись, прежде чем бросить презрительные взгляды на Байси. В их глазах виднелось неуважение. Один из них сделал шаг вперед и проговорил: «Господин Цинь пришел издалека, поэтому, должно быть, не знает, что у богов 72 пещер горы Сияния Заката уже есть лидер. Гора Сияния Заката находится под контролем небес чистого небосвода. Даже после того, как первобытное царство было запечатано, мы оказались внутри печати вместе с небесами чистого небосвода, и те продолжали быть владельцем этих земель. Мы, горные боги, всего лишь присматриваем за их собственностью, собираем для них дань со здешних королевств, а также заботимся о покое местных людей». Другой бог с рогами оленя добавил: «Мы, горные боги 72 пещер, давным-давно подписали с небесами чистого небосвода соглашение графа Земли, так что не можем ничего поделать в этой ситуации. Пусть тело тирана Цинь нас простит. Если мы пойдем против соглашения, то умрем жалкой смертью. Цинь Му слегка нахмурился. Так как эти горные боги подписали соглашение графа земли с небесами чистого небосвода, у него появилась серьезная проблема. «Где находятся эти небеса?» – спросил он. Бесчисленные горные боги указали пальцами в небо, и Цинь Му поднял голову, смотря в его сторону. Над горой сияния заката он увидел зеленый свет в форме радуги, протянувшийся на 10 тысяч километров. Он висел в воздухе, не двигаясь. Длина этого света была невероятно огромной, и смотря издалека, было сложно догадаться, что это небеса, так как у горы сияния заката уже есть владелец, и вы подписали с ним соглашение графа земли, я не могу вас заставлять, пробормотал себе под нос Цинь Му. В таком случае мне остается лишь убить вас. Горные боги 72 пещер резко изменились в лицах, и в этот миг в воздухе взорвался чей-то оглушительный смех, с которым молодой даос в зеленой одежде спустился с неба, наступая на полосу зеленого света. Империя маленькая, но не слабая, мощь небольшая, но она не боится сильных. Грубые и хамоватые большие соседи, жадные и упрямые, но не знают дипломатии, от чего гибнут. Я слышал, что у реформы Вечного Мира есть три героя, первый из которых – император Йинфэн, обладающий удивительными способностями и широким видением, император на вечность. Второй – имперский наставник, чей ум сконцентрирован на мире, открытии новых земель, его талант не от мира сего. Третий – это тело тирана Цинь, владыка небесного святого культа, единолично толкающий путь святого вперед. Я слышал о вашей репутации, и теперь, встретив тело тирана Цинь, я убедился, что ты ей соответствуешь. Цинь Му рассмеялся и встал, громко отвечая. Брат отлично подметил. Могу я узнать, откуда ты? Юноша в зеленом приземлился в городе и поздоровался с Цинь Му. С небес чистого небосвода, я Юй Чинь, рад тебя встретить, владыка небесного святого культа. Мои небеса чистого небосвода, это ветка секты Дао, секта чистого небосвода, под контролем которой 24 королевства богов, включая эту гору сияния заката. На лице Цинь Му тут же возникло мрачное выражение, он подумал про себя. Это собственность мастера Дао Лин Сюаня, было бы нехорошо ее захватывать. Тем не менее, он немного успокоился. Причина, по которой он хотел захватить гору сияния заката, состояла в том, что он боялся, что мать земли отдаст приказ убить людей вечного мира. Так как гора сияния заката была собственностью секты Дао, все стало намного проще. Богу Байси всего лишь придется немного пострадать, и так и остаться править старой горой столетия. Держа хлыст из конского волоса на своем локте, юноша в зеленом проговорил. «Могу ли я спросить у тела тирана Цинь, пришел он сюда как представитель небесного святого культа, или же вечного мира?» Цинь Му слегка растерялся. Юй Чень продолжил. «Если ты представляешь небесный святой культ, то мы будем сражаться по учениям культов, используя заклятия и божественные искусства. Если же ты представляешь империю вечного мира, то мои небеса чистого небосвода соберут солдат из всех 24 королевств богов и выстроят построения, впереди которых будут сражаться две армии». Цинь Му зевнул и улыбнулся. «Старший брат Юй Чень, в вечном мире тоже есть секта Дао, ее мастер Дао Лин Сюань, мой закадычный друг, мы все одна семья, так что в войне нет необходимости». Юй Чень покачал головой. «Секта Дао нижней границы неправедна. Праведной является лишь секта Дао райских небес. Ее подобие в вечном мире нельзя даже считать веткой, она была создана всего лишь учениками, которые отбились от настоящей секты Дао». Сердце Цинь Му дрогнуло. Он спросил. «Раз уж вы не признаете мастера Дао Лин Сюаня, возможно, вы признаете авторитет предка Дао?» Юй Чень торжественно ответил. «Предок Дао – это начало нашей секты, он предок Дао всего, конечно, мы его признаем». «Предок Дао находится на небесах чистого небосвода?» – спросил Цинь Му. Юй Чень нетерпеливо покачал головой. «Тело тирана Цинь хочет драться или заключать мир?» Что-то пробормотав себе под нос, Цинь Му улыбчиво покачал головой. «Будучи даосом, ты слишком вспыльчивый, секта Дао развивает нравственность и духовное совершенствование, куда ушли все твои старания? Предок Дао сейчас на небесах чистого небосвода?» Юй Чень нахмурился, собираясь ответить, когда в небе неподалеку появилось облако. Внутри него размахивал крыльями белый дракон, двигаясь вперед. Внезапно облако остановилось, и со спины монстра донесся удивленный голос даоса Лин Сюаня. «Владыка культа Цинь, что ты здесь делаешь?» Облако приземлилось посреди города, Прежде чем рассеяться, мастер Дао Линь Сюань и Даос Ча спрыгнули со спины дракона, и первый тут же со всей силы дернул монстра за хвост. В следующий миг тот превратился в хлыст исконного волоса, который он аккуратно положил себе на локоть. Посмотрев на 72 горных богов, Даос Ча перевел взгляд на Юйчиня, прежде чем спросить. «Очередная драка?» Цинь Му мягко покачал головой и проговорил. «Это не бой, а дискуссия. Этот Даос из секты чистого небосвода вашей секты Дао, а горные боги помогают вашей секте Дао заботиться о своей земле. Мастер Дао Линь, я думаю, что налог, который секта Дао платит вечному миру, слишком низкий. Лишь у одной вашей ветки есть 24 королевства богов». На лице мастера Дао Линь Сюаня возникло мрачное выражение. Он тихо проговорил. «Я пришел сюда как раз потому, что узнал, что некая секта чистого небосвода является ответвлением моей секты Дао». Даос Ча посмотрел на Юйчиня и с недоумением спросил. «Небеса чистого небосвода и вправду являются веткой секты Дао?» Юйчинь покачал головой. «Мой чистый небосвод и вправду ветвь секты Дао. Тем не менее, речь идет не о вашей секте Дао. Настоящая секта находится на райских небесах, а вы – фальшивка». Заглянув в его сердце, мастер Дао Линь Сюань проговорил. «Настоящие или фальшивые, все они секты Дао. Интересно, могу ли я отправиться на небеса чистого небосвода, чтобы навестить старших секты Дао? Я хочу повидать предка Дао и отдать ему дань своего уважения». Юйчень на мгновение заколебался. «Можешь идти, но попытайся не полагать слишком больших надежд. Ваша секта Дао Вечного Мира, пустышка, у вас нет истинных учений или какого-то основания. Более того, предок Дао не на небесах чистого небосвода, я слышал, что он на райских небесах». Даос Ча усмехнулся и ответил. «Мы пустышка, маленький Даос, я совершенствовался со старым Даосом еще до того, как ты родился. Тебе стоило бы знать, что наша секта Дао обрела славу еще во времена эпохи императора-основателя». Юйчень покачал головой. «Секта Дао эпохи императора-основателя тоже была фальшивкой, ее создали забытые ученики секты Дао, она неправедна». Даос Ча рассмеялся от гнева и собирался возразить, когда мастер Дао Линь Сюань покачал головой. «Нет смысла спорить с ним о том, что настоящее, а что фальшивое. Дао настоящее, так что секта Дао не может быть фальшивой». Даос Ча на мгновение ошарашенно застыл, прежде чем похвалить. «Мастер Дао обладает невероятной широтой ума. Неудивительно, что ты стал мастером Дао». Мастер Дао отправился в путь, и Цинь Му поспешно проговорил. «Мы с предком Дао старые друзья. Подожди, я попрошу кого-то привести сюда небесного преподобного Юя, после чего мы вместе отправимся на небеса чистого небосвода. У меня громкая репутация и меня глубоко уважают, так что вместе со мной тебе ничего не будет угрожать». Мастер Дао Линь Сюань мысленно ворчал, в то время как Даос Ча бросал на него многозначительные взгляды, уговаривая уходить как можно скорее. Тем не менее, Линь Сюань все же был мастером Дао, и его репутация была не слишком громкой. Более того, его отношения с Цинь Му были довольно хорошими, так что он не знал, как поступить. Владыка небесного святого культа Цинь носит прозвище «Разрушитель Цинь», так как он несет разрушение куда бы ни пошел. Также его называют «Катастрофа Цинь», так как катастрофа всегда приходит следом за ним. Еще у него есть прозвище «Громила Цинь», ведь он избивает людей направо и налево, задумался он. Как мне ему отказать? Людям с такой репутацией не отказывают. Сверкая улыбками, Цинь Му отправил бога Байси поручить владыке взращивания драконов переправить к ним небесного преподобного Юя, оставшегося на противоположном берегу. Бог Байси тут же ушел, и спустя час владыка взращивания драконов притащил небесного преподобного Юя и Целиня в уезд Оленя. Воспряв духом, Цинь Му вежливо сказал парню: «Я приведу тебя встретиться со старым другом. В свое время мы с тобой сильно помогли этому Даосу, пришло время взять с него процент». Небесный преподобный Юй растерялся. «Мастер Дао, старший брат Юйчень, идем. Нужно быстро отправляться на небеса чистого небосвода, уже почти стемнело». Даос Юйчень нахмурился. «Почему тело тирана Цинь ведет себя так понебратски?» Когда они собрались уходить, бог Байси извинительно улыбнулся и спросил. «Хозяин, а что насчет горы столетия?» Немного подумав, Цинь Му ответил. «Горе сияния заката принадлежит секте Дао, так что тебе придется пострадать еще немного и остаться здесь. Если будешь голоден, попроси владыку взращивания драконов принести тебе что-то поесть». Владыка теперь живет богато, он стал королем драконов райской реки. Бог Байси хотел плакать, но у него не было слез. Посмотрев на владыку взращивания драконов, он увидел, что тот невероятно доволен собой. Сын Му забрался на спину Целиня, и языки священного пламени вспыхнули под ногами зверя. Ступая по ним, он отправился следом за Даосом Юйчинем, мастером Дао Линь Сюанем и остальными. Сидящий возле него небесный преподобный Юй немного заколебался. Наконец решившись, он спросил: «Брат, этот старый друг знает что-то о моем рождении? Я знаю, что меня подобрали, но все же мне интересно, кто мои родители». Глава 827. Настоящий биновник. Немного подумав, Цинь Му ответил: «Он должен что-то знать. Несмотря на то, что он моложе тебя, разница незначительная. Еле речь идет о возрасте, то он один из самых старых представителей человеческой расы, старше него лишь 7 небесных преподобных. Он должен знать многое». Небесный преподобный Юй тут же воспрял духом. Они влетели в зеленую радугу, и свет перед их глазами рассеялся. Небеса чистого небосвода находились впереди, и когда Цинь Му оглянулся, он увидел, что солнце уже шло к закату. Тем не менее, высоко в небе впереди висело еще одно солнце. Посмотрев вверх, он увидел, что оно не было настоящим. Его создали местные даосы, и сейчас к нему летали бесчисленные люди. «Даос Линь, эта ветка твоей секты Дао обладает невероятно высокими познаниями в математике», сказал Цинь Му мастеру Дао. Тот радостно ответил: «Все в мире можно описать математикой, и так как моя секта Дао специализируется в Дао-математике, мы, естественно, отлично ею владеем». Его настрой становился все более оптимистичным. Осматриваясь вокруг, он раз за разом кивал головой. Вокруг было огромное количество гор и рек. Тем не менее, размеры этого места были не слишком большими. Оно было сопоставимо с империей вечного мира прошлого, достигая 100 тысяч километров в радиусе. Даже если этот мир был небольшим, в нем было все необходимое. Цинь Му увидел искусственную луну и галактику. Луна и звезды галактики были не слишком большими, последние имели круглые форму, а их радиус не превышал 300 метров. На многих из них возвышался дворец. Дворец идеально помещался на поверхности звезды, тем не менее, если воткнуть на нее еще одно здание, то места бы не хватило. В это время даосы носились по галактике, меняя расположение звезд, чтобы сформировать построение. За ними наблюдал старый даос, рассказывая, как именно создать построение. Судя с общей картины, построение звезд, созвездий и галактик формировало силуэт величественного бога. Две галактики выполняли роль его глаз, туманности выглядели как линии вен, а звезды напоминали структуру физического тела. Небесный герцог, Цинь Му удивленно цокнул языком и улыбнулся. Небо чистого небосвода использовало звезды, чтобы воссоздать форму небесного герцога. Их уровень математики и вправду превосходен. Юй Чэнь ответил: «В этом нет ничего странного. Наша секта отлично владеет математикой, благодаря чему райские небеса считают нас важными, позволяя изучать Дао Небес и структуру физического тела небесного герцога. Даосы наших небес чистого небосвода часто отправляются в Сюаньду, чтобы измерить его структуру. На теле небесного герцога много наших учеников». Уголки глаз Цинь Му дрогнули. Райские небеса позволяют секте Дао изучать Дао Небес и структуру физического тела небесного герцога. Более того, они даже воссоздают эту структуру с помощью звезд. Для чего это райским небесам? В его сердце возникло плохое предчувствие. Они хотят его заменить. Небесный герцог в опасности. Избавившись от него, они создадут нового небесного герцога. Несмотря на то, что ваша секта Дао Вечного Мира считается пустышкой, у вас все же есть слабая связь с сектой Дао. Юй Чэнь обратился к Линь Сюаню: «Так как мы с одной секты, я позволю тебе встретиться с предками». Даос Ча недовольно взвел брови. Мастер Дао ответил: «Огромное спасибо, старший брат Юй Чэнь». Затем Юй Чэнь повернулся к Цинь Му и слегка нахмурился. «Что касается тела тирана Циня, тебе не стоило приходить со мной на небеса чистого небосвода. Небесный святой культ называют небесным дьявольским культом, а изгнание дьяволов – работа нашей секты Дао. Более того, вечный мир – это цель, которую хотят уничтожить райские небеса». Цинь Му посмотрел в небо, его взгляд остановился на теле небесного герцога. Он улыбнулся: «Будь то личное или официальное дело, я должен был прийти. Если я этого не сделаю, мир изменится». Юй Чэнь посмотрел на него, чувствуя, что эти слова имеют глубокий смысл, но он не стал над ними задумываться. «Дворец Дао вон там, «Давайте я отведу вас к мастеру нашей секты небес чистого небосвода. Захочет ли он с вами встретиться, я не знаю». Дворец Дая располагался в самом сердце небес чистого небосвода, вокруг него возвышалось огромное количество гор. Также неподалеку находились 24 дворца, соответствуя 24 королевствам богов под началом секты. Небеса чистого небосвода были сектой чистого небосвода, разросшимся ответвлением секты Дая. У секты Дая определенно были и другие ветки, так что можно было представить, насколько великой была ее настоящая сила. Все пришли во двор дворца Дая и спустились со своих зверей. Юй Чень попросил их подождать снаружи, а сам поспешно поднялся по ступеням, направляясь в золотой дворец наверху. Эти каменные ступени были выстроены вдоль горы, их количество было невозможно сосчитать. Вот так они принимают гостей. Даос Ча улыбнулся от злости, доставая из своей короны Дая военные вилы. Мы, в конце концов, тоже принадлежим к секте Дая, и даже если мы неправедны, нет никаких причин оставлять нас здесь. Мастер Дая, давай пробьемся с боем и перевернем их дворец вверх дном. Лин Сюань махнул рукой в ответ. Так как мы гости, мы должны следовать решениям хозяина, пока можем осмотреться. Дворец Дво был невероятно огромным. Здесь было бесчисленное количество даосов, совершенствующих навыки Дая. Цинь Му и остальные стояли перед медной стеной, толщиной в несколько десятков метров, слушая объяснение старого даоса. Все вещи в мире созданы из бесчисленных частиц, как человеческое тело, так и эта медная стена. Если вы в силах это понять, то сможете изменить структуру своего тела, чтобы оно вибрировало в резонанс со стеной, что позволит пройти сквозь нее. Совершенствование искусства прохождения сквозь стены, навыки запрета и печати перестанет быть проблемой. Смотрите. Он подошел к стене и медленно зашагал вперед. Пройдя сквозь стену и выйдя с другой стороны, он вернулся обратно. Можете попробовать. Молодые даосы взволнованно подошли к стене, чтобы попробовать. Некоторые разбили себе лоб, столкнувшись со стеной, тем не менее были и те, кому удалось пройти сквозь. Старик прищурился, наблюдая за ними. Время от времени он указывал на их ошибки. С любопытством наблюдая за происходящим, Целинь не удержался, проговорив: «Старший, у тебя пропал один ученик. Сначала их было 17, а осталось 16. Старый даос пересчитал, тут же взволновавшись. Он поспешно нанес по стене тяжелый удар, и неопытный даос, застрявший внутри, тут же вылетел наружу. Парень задыхался, едва не погибнув. Посмотрев на Целиня, даос похвалил: «У тебя есть корень мудрости, ты готов присоединиться к моей секте чистого небосвода и совершенствоваться вместе с нами?» Целинь покачал головой. «Искусство прохождения сквозь стены слегка напоминает технику фантомной иллюзии нашего небесного святого культа. Она также напоминает руку небесного расхитителя, подменившую солнце дедушки Одноногого». Взгляд юноши упал на небесного преподобного Юя. Этот способ слегка отличается в рассуждениях, но если понять его принципы, научиться будет несложно. Небесный преподобный Юй испытывал искушение попробовать пройти сквозь стену и проговорил: «Я уже понял, можно попробовать?» Цинь Му кивнул. Небесный преподобный Юй подошел к медной стене и спокойно прошел сквозь нее, прежде чем вернуться обратно. Глаза старого даоса загорелись. Он улыбнулся. «У младшего брата есть корень мудрости». Цинь Му поспешно утащил небесного преподобного Юя прочь, отправившись к противоположной стороне здания. Там собралось несколько даосов, рисуя карту на огромной круглой платформе. Юноша подошел к ним, чтобы взглянуть, и резко изменился в лице, серьезно спрашивая: «Старшие братья, вы рисуете звездную карту, у тебя неплохое зрение, в котором королевстве богов ты учишься?» Оторвавшись от рисования, спросил один из даосов. Лин Сюань подошел вперед и тоже резко изменился в лице при виде карты. «Карта небес, накрывающих вечный мир, была создана небесами чистого небосвода». Группа даосов была ошеломлена. Звездная карта, которую они составляли, была полностью такой же, как и небо над империей вечного мира. Орбиты, по которых двигались звезды, были идентичными. Цинь Му и Лин Сюань возглавляли небесный союз, который был создан именно для того, чтобы разрушить поддельное небо, позволяя людям вечного мира увидеть настоящий внешний мир. Мастеру Дао секты Дао вечного мира не удалось совершенствовать 14-е описание меча Дао, несмотря на то, что он потратил всю свою жизнь на его изучение. После долгих лет учения, предшественнику мастера Дао Лин Сюаня удалось освоить движение лишь наполовину. Причина, по которой он погиб в битве на горном хребте, разрушенный богом, состоит в том, что он не овладел 14-м движением. В противном случае он мог бы выжить. Проблема состояла в том, что астрономическое явление было поддельным, а значит, все расчеты предыдущих мастеров Даа были ошибочными, из-за чего совершенствование 14-го писания было попросту невозможным. Кроме того, из-за этой карты небо сердца Даа Лин Сюаня было разбито, и он едва не сошел с ума. К счастью, Цинь Му и Сюй Шинхуа тогда были с ним, и вдохновили его пережить это потрясение. Теперь, когда он увидел карту, которую рисовали даосы небес чистого небосвода, его сердце дрогнуло снова, наполняясь злостью, невообразимой злостью. Группа даосов смерила Цинь Му и Лин Сюаня взглядами, после чего один из них улыбчиво проговорил: «Вы имеете в виду небо над первобытным царством? Его и вправду нарисовала моя секта Даа. Мы сделали это по приказу райских небес, чтобы закрыть небо первобытного царства. Тем не менее, тогда работа проводилась в спешке, и сейчас всплыло множество недостатков. Мы собираемся отремонтировать это небо и поправить недоработанные места». Другой даос добавил: «Райские небеса приказали секте Даа нарисовать звездную карту, и старшие нашей секты спроектировали в ней несколько мест, решение которых требует бесконечного количества вычислений. Если жители первобытного царства будут изучать свое небо и попытаются вычислить секрет движения тел на нем, они застрянут. Поэтому, даже несмотря на то, что в небе есть недостатки, эти бесконечные вычисления исчерпают силы даже самых талантливых людей, отчего они никогда не узнают, что небо поддельное. Чтобы понять нашу карту, вы должны обладать невероятными достижениями в математике. Из какого вы королевства богов?» Мастер Даа стиснул зубы, из уголков его рта потекла кровь. «В этот раз гости из райских небес сказали, что звездная карта повредилась, и мы должны ее отремонтировать. Когда мы закончим, никто больше не заметит недостатков», — улыбчиво проговорили даосы. Из зубов мастера Даа Лин Сюаня донесся хруст. Он равнодушно проговорил: «Владыка культа, пожалуйста, уходи, это дело моей секты Даа». Взглянув на него, Цинь Му покачал головой: «Это не дело секты Даа, а цель Небесного Союза. Разве он не был создан, чтобы разрушить поддельное небо?» Мастер Даа сплюнул кровь вместе со сломанным куском зуба и усмехнулся. «Звездная карта, звездная карта. Карта, разрушавшая мою секту Даа на протяжении 20 000 лет. Оказывается, она была создана именно сектой Даа. Учитель, учитель, ты видишь это?» Он зарычал, и по его щекам потекли две полосы крови. Вьюх! Его меч Даа вылетел из ножен, его свет устремился в облака. Внезапно Цинь Му положил руку ему на плечо. «Старший Небесного Союза хорошо умеет сдерживать свой гнев, правда?» Тепло улыбнулся он. Мастер Даа Лин Сюань посмотрел ему в глаза, и его разозлившееся сердце успокоилось. Он закрыл глаза, и спустя некоторое время его меч спустился с облаков, возвращаясь обратно в ножны. Цинь Му обернулся, смотря на растерявшихся даосов. Невинно улыбнувшись, он спросил: «Могу ли я узнать, где находится посланец с райских небес?» Глава 828. Убивать людей. Оказавшись под влиянием его улыбки, даосы тут же успокоились. Указав пальцами на вершину дворца Даа, он ответили: «Посланники с райских небес находятся в дворце Даа, у них высокое положение, так что их принимает сам мастер секты». Цинь Му поспешно отблагодарил и посмотрел на диаграмму построения на круглой платформе. Его сердце дрогнуло, когда он улыбчиво проговорил: «Это лишь диаграмма построения движения астрономического явления. Построения для каждого отдельного тела, к примеру Солнца или Луны, будут намного сложнее. Траектория каждой звезды уникальна, их сила тоже отличается, так что они требуют особых построений. Старшие братья и вправду тяжело поработали. По правде говоря, я тоже довольно хорошо разбираюсь в математике и мог бы вам помочь». Один из даосов покачал головой: «Построение звезд уже готово, нет смысла его менять. Теперь нам осталось рассчитать лишь звездную карту и заделать в ней дыры». Другой даос покачал головой и проговорил: «Разве ты не слышал, что они говорили? Посланники райских небес приказали нам воссоздать звездную карту, а также в астрономическое явление божественное искусство». «Понял», — улыбчиво ответил даос. «Вот почему старшие братья из святилища Даа с головой погружены в работу последними днями. Оказывается, они разрабатывают построение звездной карты». Другой даос добавил: «Я спрашивал у мастера секты, и он сказал, что мы должны внедрить божественное искусство астрономического явления в небо на случай, если в будущем появятся страны наподобие вечного мира, или если кто-то из нижней границы решит восстать. В таком случае, у нас не будет нужды просить четырех божеств о помощи, ведь мы сможем просто активировать звездную карту, чтобы спустить на них катастрофу. Несмотря на то, что райские небеса не обращают внимания на крохотные страны вроде вечного мира, и не хотят тратить на них времени, им оставляет много хлопот нужда снова и снова спускаться, чтобы их очистить. Звездная карта сэкономит им много времени. Неудивительно, что в этот раз с райских небес пришло так много людей, часть которых выглядели как ученики главных богов различных звезд. И это еще не все. Ученики четырех божеств тоже здесь. Все они в святилище Дао, учат старших и младших братьев проектировать построение астрономического явления. Уголки глаз Циньму дрогнули. Он едва сдержал свое желание вытащить меч и порубить даосов. Внедрение божественного искусства астрономического явления в звездную карту – поистине зловещая идея. Как только они закончат, у вечного мира не останется шансов на выживание. Мы не просто будем уничтожены, но и все последующие эпохи не будут иметь возможности восстать. Они не будут угрозой для райских небес. За этим всем стоят люди из райских небес. Нет смысла убивать этих даосов. В этот момент юноша спросил: «Старшие братья, а где находится святилище Дао?» Один из старых даосов указал пальцем. «Святилище Дао располагается перед дворцом Дао. Посланники находятся во дворце, а их подданные в святилище». Циньму поблагодарил и взглянул на мастера Дао Лин Сюаня, после чего они оба ушли. Лин Сюань спросил: «Владыка культа Цинь, что ты планируешь?» Циньму поднял голову, чтобы взглянуть на святилище Дао, и торжественно ответил: «Убивать людей». Мастер Дао замолчал на некоторое время. «Мы еще не успели встретиться с мастером секты Чистого Небосвода. Ты уверен, что нужно начинать убивать так рано?» Нахмурившись, Циньму ответил: «Ты еще питаешь какие-либо надежды касательно мастера секты?» Мастер Дао покачал головой и равнодушно ответил: «Поначалу у меня были надежды, но после вида звездной карты они рассеялись. Нет больше печали, чем мертвое сердце». Он мечтал встретить родную секту с теми же принципами, что у него, но после того, как он увидел карту, его сердце Дао снова потерпело сильный удар. Собравшись с чувствами, Лин Сюань праведным тоном проговорил: «Если ты убьешь людей с райских небес, то не выйдешь с чистого небосвода живым. Как только эти люди создадут звездную карту, будь то вечный мир или первобытное царство, их судьбы будут обречены. Оказавшись в руках райских небес, мы точно никуда не выйдем», — спокойно ответил Циньму. «В прошлом, когда мы измерили, что небо имело высоту в 100 тысяч километров и толщину в 1000 метров, мы создали Небесный Союз. Разве он не существует для того, чтобы разрушить это небо? У нас появился шанс это сделать. Что касается нашей безопасности, сейчас нужно отложить ее в сторону. Поговорим о безопасности после того, как сделаем то, что должны».